Как и все десантники, Рик Декарт был цилиндрической самоходной баржей километровой длины, густо облепленной снаружи посадочными средствами. Половину внутреннего объема Декарда занимали тренировочные залы и казармы на 1500 человек, другую – ходовая часть и служебные помещения экипажа. Орудий десантнику не полагалось, его задачей было таскаться в хвосте атакующей эскадры и после артподготовки бросать на вражескую поверхность тяжеловооруженную пехоту. Пушечное мясо, в роли которого выступал размещенный на Декарде усиленный десантно-штурмовой полк, мало походило на легендарный земной спецназ времен Заварухи. Диверсионные подразделения, где каждый отдельный боец стоил целого пехотного взвода, ушли в прошлое за ненадобностью. Осталось только название «десант». Еще остались устрашающие эмблемы, гордые лозунги и разноцветные береты. Только люди были совсем другие. Земля не могла расходовать на войне ценный материал. В десант шли отходы воспроизводства, человеческий шлак. Вернер довольно часто бывал в казармах, проверяя работу систем жизнеобеспечения. Сначала он появлялся там с бригадой, но вскоре начал ходить один. Так ему показалось надежнее. Он предпочитал кому-нибудь из солдат дать подержать свои тестеры, на что бойцы мгновенно соглашались с почти детской гордостью. Это было полезнее для здоровья, чем телом заслонять техников, которым десантники так и норовили заехать в лоб. Профессиональные астронавты чересчур явственно высказывали десанту свое презрение. А Вернер, хоть и тоже астронавт, был не такой. Он слишком хорошо понимал, что значит считаться изгоем. Поэтому в казармах его не обижали и считали почти за своего. Он даже завел себе подружку во взводе связи. Красивую, тупую, как компьютер, психопатичную и бисексуальную. Это было достижение. Обычно барышня из десанта скорее дала бы астронавту в рыло, чем еще чего-нибудь. Экипаж смотрел на Вернера косо, плевался за его спиной и объяснял такие выкрутасы тем, что Эндрю русский, человек без роду и племени, а значит по жизни, неразборчивый в контактах. Вернер молча занимался своим делом. Обстановка на Декарде его раздражала. Он не ходил раньше на таких кораблях, где люди делились на наших и не наших. Перманентный конфликт между экипажем и его живым грузом, всегда готовый вылиться в драку, был в глазах Эндрю полной дикостью. К тому же неврастенник Фуш этот конфликт не только поддерживал, но даже и усиливал, постоянно собачась с десантным начальством. Эндрю с удовольствием свалил бы из этой клоаки, но у него была на тот момент ограниченная годность по психике. Старые травмы, полученные на фон Рее во время нырка в Юпитер, давали себя знать. Эндрю принимал транквилизаторы и с нетерпением ждал очередной медкомиссии. В дрязгах между флотскими и пехотой старался не участвовать и вообще держался особняком. На судне было неспокойно, а в случае больших неприятностей Эндрю предпочел бы оказаться на стороне тех, кто лучше обучен рукопашному бою. Тем более, что он десантников научился жалеть. В десант нанимались интеллектуально отсталые и бесплодные. Зачастую рейнджер страдал и тем, и другим сразу. Вся система вербовки строилась на убеждении человека в том, что лет за 10 он, если выживет, конечно, заработает достаточно для сложной операции или покупки донорских клеток. Некоторым из десантников на самом деле удавалось, пройдя огонь и воду, выйти на пенсию и завести детей. Но большинству из них уже сама армейская жизнь оказывалась достаточной премией. Вырваться в армию с гидропонной фермы или из литейного цеха тоже было непросто. Требовались хорошие физические кондиции, выносливость и придурковатая отвага. Десантники собой гордились и искренне любили свой образ жизни. Если ты с 14 лет вкалывал на хлорелловой плантации, а придя домой, вынужден был сам думать, чего тебе пожрать и на какие деньги, то, конечно, после этого четкий и размеренный казарменный быт покажется раем. Ты окружен грубоватой, но реальной заботой, всегда сыт, чисто вымыт и не страдаешь недосыпанием. Короче, вытащу счастливый билет. Тем более, что помимо всего прочего, десантников заставляли учиться. Некоторых просто грамоте, а кого и в университетском объеме. В десанте не было элиты, точнее, ее взращивали из своих же. Каждый офицер начинал сержантом, и это тоже был хороший стимул для неотесанных пролетариев. Их генералы выкарабкивались из того же дерьма и служили живым примером успеха. На Декарде пехота с утра занималась боевой учебой, после обеда садились за парту, вечером устраивали пляски и спортивные игры, а ближе к ночи трахались попарно и группами в специально отведенных помещениях. Иногда в казармах завязывались потасовки, но жертв обычно не было. По закону убийцу ждал расстрел на месте. Для серьезных разборок служили третейские суды. На преступников имелся полноценный трибунал. Вора или насильника могли загнать на каторгу или отправить в штрафбат. Десантное начальство рулило железной рукой. Флотский командир, исполнявший при десанте функции перевозчика, в его внутренние дела никогда не вмешивался. Но в то же время командир десантного планетолета был на территории судна главным, и ключи от арсенала тоже находились не у пехотного дежурного офицера, а у старшего бодрствующей вахты. Один случайный выстрел из лазерного штурмового ружья мог натворить на борту столько дел, что ни о каких занятиях с тяжелым оружием не было и речи. Конечно, ни импульсный Вестингауз, ни даже Маузер не продырявил бы наружную обшивку. Но порвать коммуникации было ему вполне под силу, так что пехота тренировалась с макетами, а астронавты охраняли от нее арсенал, за что удостаивались отдельного презрения. К началу второй марсианской кампании Вернер отслужил на Декарде полгода. Судно провело 3 учебные выброски, 1 ходовой дренаж, и все шло как по маслу. 2 мира, десантников и астронавтов, заняли наконец-то вооруженный нейтралитет и почти не пересекались между собой. Если не считать нескольких расквашенных носов еженедельно, обстановка на борту царила почти безмятежная. Подружка Вернера говорила, что он прелесть, в казарме его всегда ждал стакан. Войны не предвиделось, пехота накачивала мускулы и повышала свой интеллектуальный уровень. Десантный полковник и командир Фуш принципиально общались только через адъютантов. Тупеющие от безделья навигаторы учили ходовой процессор ругаться матом. Процессор упирался, как живой. Когда стряслась беда, Декард заканчивал учебный поход, болтаясь в арьергарде эскадры Баскина. Внизу был Марс. Неприятности застигли Эндрю в патетический момент с отрешенным взором, сидящим на толчке. Вдруг загремели колокола громкого боя. Эндрю ругнулся, спустил воду, загерметизировал унитаз и, держа руками штаны, побежал к себе надевать спецкостюм. Колокола звенели, не переставая. «Это не учебное», — с удивлением подумал Эндрю и выругался крепче. Он не хотел на войну. Ему надоело участвовать в бессмысленном кровопролитии, к тому же он начинал подозревать, что его утомил космос. Навстречу пробежал мужик с разбитой мордой и безумным взглядом — Старпом. Эндрю удивился еще больше. Старпому полагалось сейчас быть на вахте. Решив не делать поспешных выводов, Эндрю прыгнул в лифт, через 3 секунды выскочил из него на технической палубе и тут же огреб тяжелым по макушке. Очнулся он, лежа на жестком, с туманом перед глазами и кровью на губах. Кто-то бросил ему в лицо мокрую салфетку. Эндрю машинально утерся, попробовал оторвать голову от пола, это был именно пол, и взвыл от головной боли. «Не трепыхайся, лейтенант», — сказали ему. «Лежи, отдыхай». «Что случилось?» — пробормотал Эндрю. «В нас попали?» «Вроде того. Все узнаешь в свое время». Эндрю подумал, что если он сейчас живой, то о нем и дальше позаботятся, и закрыл глаза. Тем более, что все равно толком ничего разглядеть не мог. Рану на голове ему почистили и залили клеем. Потом сделали какую-то инъекцию, от которой Эндрю тут же начал зевать и провалился в сон. Проснувшись, он с удивлением обнаружил себя пристегнутым к креслу и с непонятными датчиками на висках. Перед креслом был стол, а за ним сидели пехотный капитан и полковой главврач. Обоих Эндрю знал в лицо, и сейчас лица эти не предвещали ничего хорошего. Главврач угрюмо смотрел на торчащий из стола монитор, а капитан стеклянно таращился Эндрю в переносицу. «Имя, звание, квалификация, должность», — сказал капитан бесцветным голосом. «Эндрю Вернер, лейтенант флота, мастер-техник, старший техник БДК «Декард», — тупо ответил Эндрю. Скосив глаза, он прочел маркировку на панели кондиционера. Судя по цифрам, каюта располагалась в глубине служебной палубы. Эндрю догадался, это пост контроля вещевой службы. Он здесь и был-то всего один раз, когда становился на довольствие. «Вы марсианский шпион?» – спросил капитан. «Чего?» – опешил Эндрю. «Вы осуществляете на корабле подрывную деятельность?» – гнул свое капитан, будто не заметив удивления допрашиваемого. «Ты что, капитан, ёбнулся?» – спросил Эндрю. Его ткнули сзади в болевую точку, и он вскрикнул от неожиданности. «У вас есть приказ саботировать выброску десанта на Марс?» «Я ни в чем не виноват», – заявил Эндрю. Его снова ткнули, на этот раз больнее. Эндрю с удовольствием плюнул бы в обидчика, но не мог повернуть голову. Ее тоже прижимал ремень. «Отвечать на поставленные вопросы», – сказал капитан. «Вы марсианский шпион?» «Нет», – вздохнул Эндрю. Он еще не совсем понимал, что происходит, но его уже терзали нехорошие предчувствия. «Вы состоите в половой связи с младшим сержантом Джордан?» «Ничего себе! Отвечать!» «Ну, да». «Джордан склоняла вас к предательству в пользу Марса». Эндрю тоскливо закатил глаза. Перед его внутренним взором предстала Дженнет Джордан. «Я бы хотела родить от тебя, Энди, лет через 5, если меня починят, конечно, и если будем живы. Сделаешь?» Эндрю соврал, что сделает. Он не любил Дженни и не хотел, чтобы его дети бродили неизвестно где и росли в компании недоумков. Но и обидеть Дженни не мог. Она ему ничего плохого не сделала, даже наоборот. Была в ней какая-то неожиданная чистота, может, от того, что в казарме она спала только с девочками и не давала повода размышлять, какой ты у нее сегодня по счету мужик. «Да чего вы от меня хотите?» – взмолился Эндрю. «Я лояльный, я верен присяге. Что происходит?» «Мы хотим ответов, лейтенант. Джордан склоняла вас к измене? Да или нет?» «Нет, не склоняла. Слушайте, я что, арестован? Тогда предъявите обвинение». «Кто-то из десантников склонял вас к измене?» «Нет». «Вы знали о тайном складе оружия?» «О каком еще, мать твою, складе оружия?» На этот раз ему сделали очень больно. «Нет!» – заорал Эндрю. «Отстаньте, суки! Ничего я не знаю! Уберите вашего урода! Нахрена этот полиграф? Чтобы вас...» «Он в порядке», – сказал молчавший до этого главврач. «Он наш!» «Развяжите его», – приказал капитан. «А что такое полиграф, лейтенант?» «Детектор лжи», – объяснил Эндрю, постепенно успокаиваясь. «А, ясно. Вы хотели знать, в чем дело?» «У нас проблемы, лейтенант Вернер. Извините за допрос, но это была вынужденная мера». «А прикладом по голове тоже вынужденная мера?» – поинтересовался Эндрю сварливо. Ремни отстегнулись. Он повернулся и увидел у себя за спиной какого-то громилу с нашивками капрала и автоматом под мышкой. «Урод!» – сообщил ему Эндрю, отлепляя от головы датчики и бросая их на стол. «Это вас не прикладом», – сказал капитан. «Это ребром ладони, и вовсе не мы. Наоборот, мы вас отбили». «У кого? У марсиан, что ли?» «У мятежников, лейтенант. К вашему сведению, на корабле сейчас идет бой. Некоторая часть бойцов, разумеется, незначительная часть, поддавшись агитации марсианских шпионов, отказалась от выброски. Агента врага мы обезвредили, но мятежники, понимая, что их теперь ждет, не хотят сдаваться и оказывают нам ожесточенное сопротивление. Несколько судов эскадры Баскина идут нам на помощь, но там нет пехоты, и мы все равно должны гасить мятеж сами. В противном случае Декард может быть просто расстрелян. Впрочем, мы справимся раньше. Вот такие дела, лейтенант». «Отказались от выброски. Так что, все-таки война?» «Ну, не так масштабно. Скорее, маневр устрашения. Марсиане лезут в наши внутренние дела. Решили диктовать Земле условия». «Да. И что, действительно были их агенты на борту?» «Были. Слушайте, лейтенант, мы сейчас где-то в 20 мегаметрах от поверхности. Ускорения нет, скорость... Ну, сами посмотрите. Успеете затормозить эту баржу в 5 мегаметрах?» Эндрю обалдело вытаращился на капитана. «Мне горько это говорить вам», — сказал капитан. «Но так получилось, что вы единственный член экипажа, оставшийся в живых». «Е-мое!» — пробормотал Эндрю, не веря. «Мы обязаны затормозить, лейтенант. Мятежники отступили к третьему десантному шлюзу и закрепились там. Выкурить их оттуда — дело нелегкое. Может затянуться на несколько часов. К сожалению, у них лазеры, а у нас только автоматы. Если Декард за это время приблизится к Марсу на 2-3 мегаметра, предатели могут попробовать сброситься вниз и перейти на сторону красножопых. А это уже непорядок». «Откуда у них лазеры?» – задумался вслух Эндрю, смутно догадываясь, откуда. «Похоже, у них был секретный арсенал. К сожалению, мы о нем не знали». «Ясное дело, что не знали», — невесело усмехнулся Эндрю. «Его ведь командир Фуш устроил». «То есть?» — изумился капитан. У Фуша были не в порядке нервы. Он панически боялся мятежа. Доверял только флотским офицерам. Перетащил несколько ящиков с лазерами в один из аварийных модулей и сказал, что если пехота начнет возникать, он нас вооружит, и мы десанту устроим полночь. Извините, конечно, но это его слова. «Кто говорил, что умеет работать на детекторе лжи?» — окрысился капитан нагловрача. «Я не говорил, что умею. Я говорил, что попробую». «Ну и ну», — пробормотал капитан. «Теперь все понятно. Они ведь начали с того, что захватили командира Фуша. Старый пердун. Капрал, вы слышали? Бегом к полковнику с докладом. Потом назад. И выясните мне, как там дела». Капрал вышел из каюты. Капитан покачал головой и закусил губу. Эндрю с интересом посмотрел капралу вслед. Судя по всему, бравые вояки то ли разнесли вдребезги корабельный пост внутренней связи, то ли потеряли его. А где же тогда их мобильные рации? Почему они в легкой учебной форме? Что-то не похоже это на успешное подавление мятежа. «Ну, вы даете, господа астронавты», — сказал капитан. «Прямо не знаю, Вернер. Склад оружия в тайне от нас. Это же чистая воды измена. Расстрелять вас, что ли?» «Пожалуйста», — согласился Эндрю. «А кто тормозить будет? И вообще, при чем здесь я? Я этих лазеров в глаза не видел. Но слышали ведь. Не понимаю, почему никто из ваших не догадался прийти и доложить? Десант умеет восстанавливать против себя астронавтов», — заметил Эндрю. «Ваши говенные рейнджеры, а вы только и умеете, что трахаться с предателями Родины», — перебил его капитан. «Учтите, лейтенант, ваша связь с Джордан еще будет предметом разбирательства». «Она с ними?» — спросил Эндрю. «Она убита, Вернер. Она пыталась сдаться нам, и за это мятежники ее пристрелили». Эндрю провел рукой по лицу. «Дженни. Это уже не имело значения. Живая или мертвая, она была сама по себе, а он, Эндрю Вернер, должен был сейчас выбирать, что делать. Но Дженни... Как жаль». «Я вам даже не соболезную, Вернер», — заметил капитан мстительно. «Раздавлю», — подумал Эндрю. «Мне бы только добраться до спецкостюма, и я их всех раздавлю перегрузкой, а сам уйду на десантном боте. Пусть они об Марс размажутся все до единого, и правые, и виноватые, и хорошие, и плохие». «Астронавты», — сказал капитан, словно выругался. «Мой запасной спецкостюм в центральном стволе», — думал Эндрю. «До ближайшего лаза отсюда два шага. Аварийный ход Декарда 8G. Точно, раздавлю. Если только...» «У мятежников есть спецкостюмы?» — спросил Эндрю. «А в чем дело?» — встрепенулся капитан. «Я спрашиваю, есть или нет?» «Есть. Штурмовая броня. И у нас есть...» «Так, я помню, эта броня держит 15G. Фокус перегрузки отпадает, но спецкостюм мне все равно нужен. Его не каждая пуля берет. Что же делать? Лезть в невесомость, центральный ствол? В любом случае, там я что-нибудь придумаю». «Почему вы тогда в легкой форме?» — заметил Эндрю. «Вы много вопросов задаете, лейтенант. Между прочим, вы так и не ответили, успеем мы затормозить или нет. Зависит от скорости. Да вы не волнуйтесь, если Баскин в курсе, что мы потеряли управление, он подгонит сюда пару бэтлшипов и подцепит Декарт за бустерный крепеж. Конечно, наша баржа, как вы изволили выразиться, тяжелая, но у бэтлшипов хорошая тяга». Главврач неожиданно встал и принялся нервно ходить туда-сюда по каюте. «У нас нет связи с Баскиным», — признался капитан. «Мы только предполагаем, что он идет к нам. Должен идти. События на Декарде развиваются уже 3 часа. Мятеж начался почти сразу после объявления военного положения. «Поздравляю», — сказал Эндрю. «Тогда нам пиздец». «Что?» — не понял русского слова капитан. «Эх, пехота, ты не на поверхности», — объяснил Эндрю. «Любой групповой маневр в пространстве идет по заранее отработанной схеме. Этих схем миллион на любой случай жизни. Если военное положение объявлено, значит, эскадра уже отрабатывает какую-то схему. Дежурный навигатор заряжает ее в ходовой процессор, и дальше судно пилит на автопилоте, сохраняя радиомолчание, между прочим. Конечно, другие суда активно маневрируют, но Декарда это не касается. Наше дело идти к заранее намеченной точке выброски. Ясно?» «И что, вводных никаких больше не будет?» — осторожно спросил капитан. «Слушайте, капитан, вы кто такой вообще?» – удивился Эндрю. «Интендант какой-нибудь? То-то я смотрю, вы к складам жметесь». «Я начальник разведки полка!» – заорал капитан, покрываясь красными пятнами. «Отвечать мне!» «Что-то капрал ваш куда-то запропастился», – заметил Эндрю самым что ни на есть мирным тоном. «Сволочь русская!» – капитан грохнул по столу кулаком. «Отвечать! Будет связь или нет?» «В ближайшие часы точно не будет. Повторяю, мы сейчас эскадре не нужны. Мы же не дестройер, мы, как вы правильно заметили, баржа. Нам спешить некуда. Баскин должен сначала отстреляться по поверхности». «Вы разрешите мне уйти?» Тут же спросил главврач. «Убирайтесь!» — рявкнул капитан. «И посмотрите, что там! Пришлите назад этого кретина, в конце концов!» «Вы меня собираетесь вести в ходовую рубку или как?» — спросил Эндрю. «Не исключено, что у нас времени в обрез. Мы...» — начал было капитан, но договорить не успел. Каюту потряс мощнейший взрыв. Кресло, в котором был Эндрю, сорвалось с креплений и вместе с седаком шмякнулось о стену. Когда Эндрю пришел в себя, первым, что он увидел сквозь застилающий глаза туман, оказалась унылая физиономия главврача. «Здрасте, доктор», — сказал Эндрю. «А что это вы тут?» «Лежите, не двигайтесь. Вторая контузия у вас за день». «А когда была первая?» — удивился Эндрю. «Что происходит? В нас попали?» «Попали, не сомневайтесь. В вас, лейтенант, попали точно». «Не помню», — вздохнул Эндрю. «Война, что ли?» «Гадость какая!» Тут доктора отодвинули, и в поле зрения возникли какие-то полузнакомые ухмыляющиеся морды. «Ну ты везунчик, лейтенант! Поздравляем с днем рождения! Считай, у тебя жизнь заново начинается!» «Я знаю, что у меня начинается», — сказал Эндрю сварливо. «Динамическая невралгия на почве серьезной подрывной контузии. Вот что у меня начинается. Вы лучше, мужики, отойдите, а то еще сблюю». «Похоже, он совсем не рад нас видеть», — заметила одна из морд. «А от этой, как ее, невралгии, что, на самом деле блевать тянет?» «Меня от твоей рожи блевать тянет. Пойди умойся, подрывник хренов. Эй, лейтенант, гляди, сколько пальцев!» 8, сказал Эндрю. Зрение нормализировалось. Но чувствовал он себя по-прежнему хуже некуда. Кроме того, он совершенно не понимал, где находится и что творится вокруг. Особенно его беспокоило присутствие вооруженных десантников, возбужденных и с ног до головы вымазанных в саже. А у сержанта, который разговаривал с Эндрю, на щеке запеклась кровь. «Не свисти! Один палец! Ты меня узнаешь! Я сержант Вайль из разведки! Помнишь?» «Ты случаем не тот Вайль, который второго навигатора в унитазе топил?» «Он самый!» — обрадовался сержант. «Ну, уже легче? Тебя как, на самом деле тошнит? Голова кружится?» «А голова это где?» «Между ног! Господа, по-моему, он в порядке! Доктор, что скажете? Можно ему шевелиться?» «Если жить надоело, пожалуйста. Что за похоронное настроение, доктор? Вас, кажется, еще не убили?» «Сейчас не убили, потом убьете», — сообщил врач ледяным тоном. «Слушай ты, зараза!» — вмешался кто-то. «Если лейтенант помрет, ты в натуре будешь не жилец. Так что давай, не выдрючивайся, оставь его на ноги». «Я сделал все необходимые инъекции», — произнес врач подчеркнуто спокойным голосом. «Лучше, чем сейчас, в ближайшее время ему не будет». «Хреново!» — заключил сержант. «Ладно, главное, чтобы не загнулся. Лейтенант, мы тебе сейчас носилки изобразим, так что все будет окей. Ты лежи, отдыхай. Ну, куда мы его?» «Мужики, а мужики?» — позвал Эндрю. «Что творится, а?» «Да сам не пойму», — коротко ответил сержант. «Так, господа, взяли...» Эндрю осторожно приподняли и уложили на что-то жесткое. Судя по всему, это была крышка стола. «Что значит, сам не пойму?» – спросил Эндрю. Импровизированные носилки выволокли в коридор, и глазам Вернера открылся изувеченный потолок. Обшивка вся была в оплавленных дырах, и сквозь них просвещали коммуникации. «Ну, как-то все по-дурацки вышло», – начал объяснять сержант. «Ваш старпом часом не гомик был?» Эндрю утвердительно хмыкнул. Он сам от старпома неоднократно отмахивался подручным инструментом. Старпом был мужик любвеобильный, и тесных отношений с командиром Фушем ему, видимо, не хватало. «А почему это о старпоме говорят в прошедшем времени?» – подумал Эндрю, но спросить не успел. «Я так и думал», – кивнул сержант. «Одни неприятности от этих деятелей. Короче, лейтенант, ваш старпом одного нашего парня в душевой пристрелил. Мы его гада поймали и отрихтовали слегка. Конечно, не до смерти, ты сам знаешь. У нас с этим строго. Никакого самосуда, ничего подобного. Но ребята очень уж на вас, астронавтов, осерчали. И значит, как раз уже собрались его дежурному сдать, а тут другие ваши набежали. И понеслось. Является дежурный, мол, почему нападение на офицера, все под арест, буду стрелять, а ему в репу как звезданет кто-то. Короче, через пару минут даже разобраться в том, кого бьют, никакой возможности не было. Все огребли, и ваши, и наши, объявляют боевую тревогу, чтобы, значит, прекратить мордобитие. А в казарме уже пальба, шмаляют по нам из пистолетов, будто в тире. Мы их, ясное дело, забили, вызываем полкана, мол, разберись, защити, не виноваты же. А он, заперся, и орет, что всем нам теперь хана, типа измена и все такое. И тут появляется этот мудак, командир Фуш. И с ним еще какие-то ваши уроды, с лазерами. Короче, принялись нас убивать. Ну и все. Я же говорю, везучий ты мужик, лейтенант.